Эпилог. Город задыхался от жары, но прогнозы синоптиков были неумолимы. В ближайшие дни никакой надежды на дождь. Весь май и июнь лило как из ведра, а к концу августа – нате вам. Среднюю полосу России навестило заблудившееся лето. Вторую неделю подряд солнце принималось палить как сумасшедшее, с самого утра. Небо было ясное, безмятежно синее, как глаза ребенка. Ни ветерка, ни облачка. Правда, здесь, в ресторане, царила желанная прохлада. Дай бог здоровья тому, кто придумал кондиционер. Яна пила яблочный сок из высокого стакана. Она заказала салат, но есть не хотелось. «Даже у нас в Сербии такой жары не бывает. 40, не меньше», — сказал Филипп. Яна улыбнулась. Просто она тут хуже переносится. «Нет, вообще, мне в России понравилось», — спохватился он, решив, что Яна может обидеться. «Казань — удивительный город. Спасибо за экскурсии. За 5 дней много не увидишь. Что поделать? Работа. Нужно возвращаться». Он улетал сегодня вечером. Яна хотела проводить его в аэропорт, но Филипп сказал, что не любит прощаний на вокзалах. Он помолчал, покружил соломинку в стакане лимонада. «Ты точно решила? Не передумаешь?» «Конечно. Я уже билеты купила, ты же знаешь. И мама с Михаилом одобряют. А Галка, подруга моя, уже спрашивает, когда можно в гости приехать». «Я рад», — сказал Филипп и легонько сжал ее пальцы. «Хорошо, что ты решила поселиться именно в Белграде. И я рада». Их знакомство, начавшееся с его услуг переводчика, продолжилось в Сербии. Потом, когда Яна уехала в Россию, они переписывались и перезванивались. А недавно он вырвался с работы на несколько дней и приехал повидаться. А в сентябре Яна собиралась обратно в Сербию. «Я чувствую, что мое место там. Несмотря на случившееся, меня тянет туда». «Что ты решила с домом?» Официант принес мороженое, спросил, не желают ли молодые люди еще чего-то. Яна отдала ему нетронутую тарелку с салатом. «А что тут решать? Сама я там жить не буду, выставлю на продажу. Местных, конечно, туда калачом не заманишь. Сербы из других регионов тоже вряд ли купят. Но зато сейчас многие русские перебираются в Сербию. Для них это идеальный вариант. Добротный, ухоженный, красивый дом. Сад, большущая территория, великолепные виды, Дрина рядом, дороги отличные. Она засмеялась. «Я расхваливаю недвижимость как риэлтор». Филипп кивнул и улыбнулся. «Главное, что все беды позади. Все хорошо, что хорошо кончается». По официальной версии, Андрей Кристич был взбешен тем, что тетка не пожелала оставить ему наследство, предпочтя дальнюю родственницу из России, которая преданно ухаживала за умирающей. Тогда в его голове созрел план. Кристич снял квартиру в Лознице и стал искать случая познакомиться с Яной. Когда это удалось, злоумышленник, пользуясь случаем, выкрал ключ от дома. В роковую ночь, дождавшись, пока дом покинет навещавший больную лечащий врач доктор Милош Пантелич, Кристич пробрался внутрь и стал угрожать больной женщине пистолетом, вынуждая ее переписать завещание. Приехал он, очевидно, на такси или на попутной машине, поскольку его автомобиля возле дома не было. Несчастная отказывалась, и в результате Кристич застрелил ее. Яну, которая услышала шум, прибежала в спальню Горданы и попыталась вмешаться, Кристич отшвырнул и ударил. В результате девушка позже была госпитализирована с ушибами и сотрясением мозга. Дальше? А вот дальше все было немного странно. Покончив со старухой и едва не убив девушку, преступник скончался от острой сердечной недостаточности. То ли испугался содеянного, то ли перенервничал. Придя в себя и обнаружив рядом 2 трупа, Яна в панике позвонила доктору Пантеличу. Это был единственный номер, который она знала. К тому же девушка почти не говорила по-сербски. Доктор приехал и вызвал полицию. Он полностью подтвердил слова Яны о пропавшем ключе и ее знакомстве с приятным молодым человеком. Рассказал все, что было ему известно о завещании Горданы. Мама, Михаил, Галка думали, что так все и было. Мама в первое время никак не могла прийти в себя, плакала и переживала, что чуть не лишилась единственной дочери. Галка говорила, что у Яны не жизнь, а детективный роман. И все, конечно же, были в шоке, когда узнали, что Яна унаследовала настолько большие деньги. Никто не думал, что наследство окажется таким внушительным. Единственным человеком, который знал больше, чем все остальные, был Филипп. Яна доверила ему свою тайну. Вернее, ту ее часть, которой могла поделиться. Был еще, конечно, доктор Милош, но его она за человека не считала. «История ужасная, но она уже в прошлом», — сказала Яна и отправила в рот ложечку мороженого. «Черный дом больше не опасен». Через полчаса Яна и Филипп вышли из ресторана. Жара тяжело навалилась сверху, и им тут же захотелось обратно, в кондиционированную искусственную прохладу. Пора было прощаться. Филиппу нужно в гостиницу собрать вещи и ехать в аэропорт. Романа между ними пока так и не случилось. За рамки дружеского общения они еще не вышли. Хотя все предпосылки были. Яна чувствовала, что нравится ему. И он ей нравился. Даже более того. «Позвони, когда долетишь». «Конечно». Он поцеловал ее в щеку. «Через 2 недели увидимся». «Обязательно». Они посмотрели друг на друга. Выражение глаз было одинаковым, вопросительным. Но ответа ни он, ни она все еще не знали. Вернее, он не знал. А она понимала. Ответ отрицательный. Спустя некоторое время Яна ехала в такси. Площади, перекрестки, здания, скверы, улицы пролетали мимо. Город казался уже чуточку чужим. Созревшее в душе решение переехать делало ее почти иностранкой. Яна не отказалась от наследства. Доктор Милош, когда они ждали полицию и проговаривали детали, спросил, не страшно ли ей пользоваться этими деньгами. «Вы что-то не особо боялись?» «Я другое дело. Я не родственник. Но ты...» «Теперь мы знаем, что Эрка — невыдуманный персонаж. Она забрала Андрея, так что договор можно считать выполненным. Тебе, наследнице, достанутся все блага, но будет и спрос. Полиция не узнает о вашей роли в этом деле. Я обещала никогда никому не говорить, что вы за человек. Но если вы когда-либо посмеете...» — гневно начала Яна, но доктор вскинул ладони в примирительном жесте и перебил ее. «Что ты, дорогая, я благодарен тебе. Вовсе не собирался читать мораль или призывать отказываться от денег. Видит Бог, ты их заслужила. Я всего лишь хотел, чтобы ты понимала риск». О да, Яна все знала про риск и не нуждалась в советах. Она приняла решение и сознавала последствия. Такси остановилось, Яна вышла на тротуар и пошла к дому, думая о том, что обманула Филиппа. Она сказала ему, что история черного дома для нее закончилась. Но на самом деле существуют точки бытия, в которых прошлое скрещивается с будущим. И то, что случилось в черном доме, одна из таких точек. Прошлое тянется за человеком, как хвост. От него не избавишься, его не утаишь от себя самой. Эрка явится взять свое. Но впереди были годы, и Яна собиралась прожить их на полную катушку. Пусть у нее не будет семьи и детей, но теперь она больше и не желала тихого семейного счастья. Ее счастье в другом. Она увидит мир, побывает в разных уголках земного шара, возможно, поможет тем, кому сможет и захочет помочь. Станет заниматься тем, что ей нравится, к чему лежит душа, а не тем, что положено, нужно, приносит деньги. Говорят, у каждого своя правда. Значит, это ее правда, ее выбор. Рано или поздно все платят по счетам. Но она, Яна, по крайней мере, уже заранее знает, какова итоговая цена. И готова платить.